Микаэлис даже чем-то понравился Конни. Он никого из себя не изображал, у него не было на свой счет никаких иллюзий. С Клиффордом он говорил умно, лаконично и по-деловому. Говорил обо всем, что интересовало Клиффорда. Не слишком распространялся. Не говорил того, о чем его не спрашивали. Он понимал, что был приглашен в регби-холл как человек, который может оказаться полезным хозяину. И, подобно опытному, расчетливому, бесстрастному дельцу, но не мелкому, а настоящему воротиле, внимательно выслушивал вопросы, затем отвечал на них, не затрачивая лишних эмоций. «Деньги, — говорил он, — это своего рода инстинкт, а делать деньги — врожденное свойство натуры некоторых людей. При этом неважно, чем такой человек занимается,